Глава 11. Но Светлана не спешила сдаваться, и каяться она тоже не собиралась. «Что вы городите?» — воскликнула она с возмущением, глядя на следователя. «Клянусь вам, я впервые увидела эту женщину тут у нас сегодня утром». «И у вас нет никаких предположений относительно того, кем она могла приходиться вашему отцу?» «А при чем тут мой отец? У него же были любовницы?» «Естественно, они с женой жили очень плохо, фактически порознь. Папа и Анна Сергеевна лишь сохраняли видимость брака, потому что это было им до определенного момента удобно. Папа не хотел менять шило на мыло, приобретать вместо знакомых проблем какие-то новенькие. А Анна Сергеевна, я не знаю, что ей вообще было нужно от этой жизни, кроме того, чтобы вечно ныть, требовать к себе жалости и внимания, всех доставать и донимать. Ваши чувства к убитой нам ясны. А я никогда и не скрывала своих чувств. Достаточно того, что из-за нее Алекс стал таким». «Каким?» «Вы же видели инвалидную коляску? Мальчишка провел в ней лучшие годы своего детства. С 5 и до 15 он не вставал на ноги. И все из-за нее, из-за его маменьки. Анна была настолько зациклена на самой себе, настолько чужда проблем близких, что не уследила даже за собственным ребенком. У Алика поднялась высокая температура, а мать не обратила на это внимания. Температура держалась 2 дня, а мать этого даже не заметила. Она лишь радовалась, что ребенок стал такой тихий, совсем ее не донимает. Когда приехал отец и заметил, что мальчик болен, было уже поздно. Болезнь дала осложнение, и ноги у Алика отнялись. Это добавляет новые штрихи к портрету мадам Щербаковой, но никак не объясняет ваших взаимоотношений с Лилией. Не было никаких отношений. Мы до сегодняшнего дня никогда не встречались. С этим мы еще разберемся, — пообещал ей следователь. А пока ответьте, ваша мачеха здорово осложняла вам жизнь? Она всем ее осложняла. А ее сестра, она тоже вам мешала? «Кто?» — растерялась Светлана. «Софья Сергеевна? Она-то тут при чем?» «Насколько я понял, отец дал вам разрешение использовать этот дом по своему усмотрению, и вы решили устроить тут музей аниме, плюс организовать развлекательные квесты по дому. Вас можно понять, идея хорошая. Этот дом так и создан, чтобы водить сюда детей. Тут даже не нужно ничего менять. Все уже готово, все ждет детвору, которая принесет вам денежки своих родителей. Неудивительно, что вы уцепились за эту идею. Удивителен лишь выбор экскурсантов, который вы сделали. Мне просто нравится возиться с детьми. Но Софья Сергеевна могла быть против вашей затеи. Более того, она и была против. Софья Сергеевна получила в наследство от сестры ее апартаменты, а они составляют 1/4 всего дома. Это очень значительная часть. Если бы Софья Сергеевна запретила вам водить в этот дом экскурсии и устраивать тут квесты, что бы вы стали делать? Мы с ней все обсудили, она не стала бы возражать. Боюсь, что все не так просто, как вы пытаетесь нам представить. В ближайшем отделении полиции накопилось достаточно жалоб и заявлений, написанных Софьей. В них она подробно излагала, как ей чинят препятствия во владении собственностью, оставленной ей сестрой. В частности, она жалуется на вас. Дескать, вы запрещали ей посещать дом. Это было требование отца. Он сказал, что до тех пор, пока Софья не вступит официально в права наследства, в дом ее не пускать. Почему? Я не знаю. Он так велел сделать, а я послушалась. Но когда Софья вступила в права наследования, вам пришлось ее впустить? Конечно. И я сразу же предложила ей хорошую работу. Она могла обслуживать туристические группы, которые приезжали бы для участия в наших игровых программах. Весь доход от завтраков, обедов и ужинов Софья могла класть себе в карман. Она тут же согласилась. За полгода после смерти сестры Софья умудрилась наделать кучу долгов. Ей очень нужны были деньги. Допустим, все так, как вы говорите. Но если нет... Вы все видели сами. Я же не насильно заставила Софью работать сегодня с нами. Она сама выразила такое желание. Мне была нужна повариха, а ей деньги. И наши интересы совпали. Но потом Софья начала скандалить. Характер у нее оказался не лучше, чем у ее сестры. Вы поняли, что с Софьей будет трудненько договориться? Сегодня она согласна на ваше предложение, а завтра укажет вам и вашим клиентам на дверь. И что вы тогда будете делать? Софья имела право ограничить доступ в свою четвертую часть дома, но и все. Я и не собиралась использовать бывшие апартаменты Анны Сергеевны в экскурсионных целях. Да, сегодня мы побывали там, но лишь потому, что Софья сама нас всех туда пригласила. Больше это не повторилось бы. Но согласитесь, что присутствие в доме недоброжелательно настроенной особы могло здорово отразиться на вашем бизнесе. Софья могла полностью его разрушить. Предположим, выскакивала бы из своих комнат и орала бы на детишек, требуя, чтобы они убрались прочь. А? Как вам такое развитие событий? Светлана молчала. Вместо нее ответила Альбина. «Правильно вы говорите. Повариха была на такое вполне способна. Она уже вытворяла нечто подобное сегодня вечером, когда оказалось, что дети остаются в доме на всю ночь. Велела нам всем убираться. Но сегодня ничего у нее не получилось». Любовь Яковлевна согласно кивнула головой и сказала, обращаясь к Карликову. «Да, сегодня перед ужином Светлана буквально задавила разбушевавшуюся Софью вашим авторитетом. Открыто пойти против полиции Софья все же не посмела. Но если бы не ваш прямой приказ, чтобы все оставались в доме, она бы нас выгнала, это точно». «Значит, повариха осмелилась заявить о своих правах», — с удовлетворением произнес следователь. И она сделала бы это еще неоднократно. Еще не вступив в права наследства, она уже требовала относиться к ней так, словно она в доме хозяйка. А уж теперь могу себе представить, какую веселенькую жизнь она бы вам устроила. Вам пришлось бы с ней считаться. Пришлось бы согласовывать с ней каждый свой шаг, каждое принятое по дому решение. Куда проще и легче теперь, когда ее больше нету, не правда ли? Светлана пожала плечами. Я этого и не отрицаю. Нет человека, нет проблемы. Но я ее не убивала, как не убивала и Анну Сергеевну. И яд в розовое масло не подливали. Я даже этой бутылочки в глаза не видела. В корзине оставалось 23 бутылочки. 24-я с миндальным маслом завалилась куда-то. Ее взяла себе Лилия. Между прочим, я ей это масло не навязывала. Она сама его выхватила из рук Софьи. А эта 25-я бутылочка в форме розочки и вовсе запропастилась. Где она все эти полгода находилась? Где она находилась все эти полгода? Я вам сказать не могу, а нашли мы ее возле кровати, рядом с мертвым телом вашей кухарки. Бутылочка упала, масло растеклось, но там его оставалось еще достаточно, чтобы провести экспертизу. Незадолго до своей кончины Софья Сергеевна решила умастить себя розовым маслом. Увы, это было последнее, что она сделала в этой жизни. Но симптомы отравления другие. Да, другие. Значит, и яд другой. Яд можно поменять. Принцип остается неизменным. Исчезают все те люди, которые в какой-то степени мешают вам. «С чего вдруг Софья решила этим маслом намазаться?» — задумчиво произнесла Альбина. «Понимаю, Лилия. Та за своей внешностью следила просто фанатично. Все время что-то в своем макияже подправляла, подкрашивала, то и дело наглаживала, да нащупывала. Все ей казалось, что она недостаточно хороша. А Софья-то? Она даже губы не красила. И эти масла она все больше в готовку пыталась определить. На этот счет у меня есть одно соображение», — произнесла Любовь Яковлевна. «Если вы позволите, то я вам расскажу, как было дело. У Софьи Сергеевны с покойной сестрой перед ее смертью вышел разлад, как раз из-за этой бутылочки розового масла. Софье Сергеевне понравилась роза на флаконе. Она попросила сестру выделить ей одну бутылочку из тех 25, что ей подарили. Но Анна Сергеевна по причине своего тяжелого характера не пожелала выполнить маленькую просьбу своей сестры. Хуже того, она ужасно ее обидела, обозвала приживалкой и многими другими обидными словами. И к вечеру умерла». «То есть сестры даже не успели помириться?» «В том-то и дело. Ссора была последним, что запомнила Софья Сергеевна о своей сестре. А сегодня она обнаружила эту бутылочку. Нашла ее вместе с прикрепленной к ней малюсенькой хорошенькой открыточкой, в которой сестра извинялась перед ней, а также очень ласковыми словами просила принять этот подарок и не сердиться на нее за грубость. Открытка была прикреплена к бутылочке золотой цепочкой. О таком дорогом подарке Софья Сергеевна могла только мечтать. Конечно, на нее нахлынули воспоминания. Нетрудно предположить, что она расчувствовалась, растрогалась и в памяти сестре намазала себя маслом из этой бутылочки. Она ведь была початая, когда вы ее нашли». Вопрос был адресован следователю, и тот утвердительно кивнул головой. «Да, розового масла во флаконе прилично не хватало». «Вот видите, а когда я видела флакон с маслом, он был целеханек. Софья Сергеевна накормила детей ужином, сочла, что со своими обязанностями она худо-бедно покончила, и отправилась в свои апартаменты. Осмелюсь предположить, что этого дня она дожидалась долгих полгода, а может быть и еще дольше. И теперь собиралась в полной мере насладиться комфортом жизни в шикарных комнатах своей сестры. И плевать ей было на убийство Лилии и похищение Жени. У вас, как говорится, своя свадьба, у нас своя. Уверена, что для начала она приняла ванну, так?» «Да, ванну она использовала по прямому назначению. А затем возлегла в кровать своей сестры, роскошное ложе. О таком бедная женщина могла только мечтать. И что она сделала потом? Умастила себя розовым маслом, использовала подарок своей сестры и... отравилась. И умерла. Как когда-то умерла Анна Сергеевна». «А вот тут я с вами не соглашусь», — возразил следователь. «Анна Сергеевна умерла от действия совсем другого яда. Он был сходен по действию с тем, от которого затем скончалась Лилия. Яд этот не имеет названия и неизвестен ученым. А вот Софья Сергеевна умерла от действия хорошо знакомого современным химикам синтетического вещества. Наши эксперты сразу же его выявили. Оно незаметно при употреблении? Напротив, оно имеет сильный вкус и довольно неприятный запах. Но пить масло Софья Сергеевна и не собиралась, а неприятный запах яда полностью перебил сильный аромат розового масла. «Уж это да!» — воскликнула Альбина. «Запах розового масла ничем не перебьешь. Один раз папа из Болгарии привез маме в подарок совсем крохотную мензурку с этим маслом, а я его случайно пролила. Запах стоял по всей квартире несколько дней, а вначале мы от его аромата так просто все вешались. В доме окна стояли нараспашку, а соседи с верхнего этажа приходили спросить, откуда это у нас столько роз в доме взялось? Юбилей, что ли?» За ароматом самого масла запах подмешанного к нему ядовитого вещества оставался незаметен, и Софья Сергеевна от души умаслила себя этим маслом. И умерла. И тут снова встает вопрос: кому так сильно мешала эта женщина, чтобы убить ее? Исследователь в очередной раз взглянул в сторону Светланы. Не было никаких сомнений, что он надеется на ее чистосердечное признание. Но Светлана ему такой радости не доставила. «Почему вы все время смотрите на меня?» — воскликнула она с возмущением. «Я никого не убивала, и с Софьей нам делить было нечего». «Как? А этот дом?» «Он не мой». «Но вы распоряжаетесь тут всем по своему усмотрению. Отец просто разрешил мне воспользоваться пустующим домом в своих целях. А Софья вам в этом мешала». «Но это не значит, что я стала бы ее убивать. Есть много способов договориться мирно. Я могла заплатить Софье, она бы и смягчилась». «Хорошо. Подойдем к вопросу с другой стороны. Что заставило вас пригласить на должность поварихи именно Софью?» «Что? Ну, я не знаю». «Раньше, при жизни своей сестры, она тоже исполняла в доме обязанности поварихи?» «Нет», — вынуждена была признать Светлана. «Но тогда в доме жило много народу, и мой отец держал профессионального повара с помощником. Софья и не справилась бы тогда с этой работой. В ее обязанности входило лишь ухаживать за сестрой, выполнять все ее поручения, быть глазами, ушами и ногами Анны Сергеевны, когда той не здоровилась». «Тогда я повторю свой вопрос. Почему вы остановили свой выбор именно на Софье? Не проще ли было обратиться к той женщине, которая раньше работала тут на кухне? Или вовсе заказать еду на вынос, а? Сейчас полно доступных ресторанчиков, которые бойко торгуют и пиццей, и суши, и всем чем угодно. И заказ они доставят куда хотите». «Я говорила с классным руководителем. Она предположила, что некоторые родители могут быть против такого рода питания для своих детей». «Это правда?» Теперь следователь смотрел на Любовь Яковлевну. «Как вам сказать?» – замешкалась учительница. «Такой разговор у нас был. Но я предложила Светлане действовать на свое усмотрение». Следователь вновь повернулся к Светлане. «И я решила, что домашняя пища будет лучше». «Но все-таки ответьте мне, почему ваш выбор пал на Софью?» «Я не знаю. Просто я про нее подумала». «Просто подумали?» «Ну, она же после смерти сестры оставалась совсем без средств к существованию. Наверное, ей приходилось несладко». «И вы решили ей помочь?» «Да». «Очень вовремя. Как раз после того, как Софья уже получила на руки бумаги о праве наследства. И, стало быть, могла распоряжаться в этом доме на правах собственницы. могла продать апартаменты своей сестры, могла их сдать и тоже получить хорошие деньги. Она и правда нуждалась в средствах, но это было раньше. Но тогда вы о ней не вспоминали и никакой помощи не предлагали. А тут вспомнила и предложила. Да, чуточку поздно, но лучше поздно, чем никогда. К тому же мне не пришлось уговаривать Софью. Она охотно ухватилась за мое предложение. И если ее убили, то я в этом не виновата. Следователь кивнул. Все ясно. Что же, вопросов больше не имею. Как? Это все? Все. Я также не буду дальше навязывать вам свое общество. И поднялся, явно собираясь уходить. Пока все молча взирали на него в полнейшем недоумении, Карликов скомандовал: «Продолжайте искать мальчика. Уверен, что он прячется где-то в доме». «Почему вы так в этом уверены?» «Спросите у мадам-учительницы». Взгляды переместились. «Я нашла в зимнем саду уличные ботинки и куртку Жени», — объяснила Любовь Яковлевна. «Без теплых ботинок и в одной рубашке мальчик по холоду из дома не ушел. Даже если учесть, что где-то снаружи его ждала машина, то до нее надо было бы еще добраться. Не в тряпичной же обуви он по лужам пошлепал. Значит, он где-то в доме. Скорее всего, мальчик находится в лабиринте, который расположен под домом». Следователь снова кивнул и направился к выходу. «Постойте!» — кинулась за ним Марина. «Вы не можете вот так уехать!» «Почему?» «А кто будет с нами искать моего сына?» «Мои люди останутся с вами и помогут с дальнейшими поисками мальчика». Женю искали еще около часа. Детей в подземелье не пустили, чему они были совсем не рады. «Не хватало еще, чтобы и вы тоже там потерялись!» С детьми остались Альбина с Мариной, а все остальные взрослые принялись обшаривать подземелье в поисках Жени. Наверное, они бы его еще не скоро нашли, если бы не помощь Светланы. Именно она где-то раздобыла план подземелий дома. Он был начерчен явно наспех и от руки, но очень помог поискам. Например, на плане было указано, что из зимнего сада в подземелье ведут сразу два хода. Один был указан стрелочкой внутрь зимнего сада. Им и воспользовалась Любовь Яковлевна, чтобы выбраться из подземелья. А другой был отмечен стрелочкой, которая вела из зимнего сада куда-то вниз. Также на плане были видны два колодца, в которые проваливались неосторожные любители шастать по чужим потайным ходам. Один из этих колодцев был тем, в который угодила сама Любовь Яковлевна. А на дне второго они обнаружили Женю. Радости всех участников поисков не было предела. Мальчик был в порядке, разве что немного продрог и сильно проголодался. И еще он был изрядно напуган, потому что провел в этом помещении все то время, что его искали. Пока наверху думали, что мальчик похищен, он спокойно сидел на нескольких охапках соломы, которая в избытке была постелена в этом помещении. Из комнаты тоже был выход, но открыть дверь Женя не смог. «Я не смог выбраться. Пытался, но не сумел». Когда мальчика накормили, умыли и расцеловали, пришло время для разговоров. «Как ты попал в подземелье?» «Мы играли». «Кто мы?» «Мы все», — удивился Женя. «Это же часть того квеста, в который мы с ребятами играли». «Вовсе нет. Кроме тебя в подземелье никто не угодил». «Я не знаю. Мне принесли записку». «Кто принес?» «Почтальона я не видел, но записка лежала под дверью. Там было сказано, что я должен взять свою теплую одежду и обувь и выйти на улицу. Я так и сделал. Камеры зафиксировали, как ты вышел. Что потом? Мне нужно было обогнуть дом, двигаясь вдоль забора. В определенном месте нужно было найти потайной ход и уже по нему подняться на второй этаж. Все это нужно было проделать таким образом, чтобы меня никто не заметил. И ты все сделал? Да. Записка у тебя сохранилась? Не помню, куда я ее сунул. Почерк был тебе знаком? Она была написана печатными буквами. Не знаю, кто сейчас пишет печатными буквами. Разве что детсадовцы. Но это не мелкотня писала точно. Все слова были без ошибок. Доверять Жене в этом вопросе не стоило. У него по русскому языку стояла очень хлипкая четверочка, которая так и норовила завалиться на троечку. Что еще говорилось в этой записке? «Подняться на второй этаж», — повторил Женя. «Там найти оранжерею и пройти через открытую дверь вниз по винтовой лестнице». Услышав это, Любовь Яковлевна удивилась. «Дверь вниз была открыта?» «Да, ее что-то удерживало. Я сразу понял, что идти мне предстоит в подземелье, и не захотел соваться туда сразу. Там было темновато, да и вообще, мало ли что. Шура говорит, что прежде чем делать, всегда надо разнюхать что и как. Вот и я решил, что сначала посмотрю, что там и как. Оставил одежду и обувь в зимнем саду и пошел. Но, видать, плохо разнюхал, потому что, когда я вошел, то случайно захлопнул за собой дверь и больше уже не мог ее открыть. Пришлось Жене оставить теплые вещи и обувь там, где он их бросил, в зимнем саду. Мальчик решил двигаться дальше. Азарт исследователя уже охватил его, как в свое время и Любовь Яковлевну. Но если учительнице удалось с блеском справиться со всеми предложенными ей загадками, то Женя спасовал перед первой же. Провалившись в ловушку, он не сумел найти верный алгоритм движений и застрял на месте. Я очень испугался и сплоховал. Но теперь все хорошо. Марина не могла поверить в то, что ее сын снова с ней. Женщина постоянно восклицала: «Какое счастье! Какое счастье!» И целовала Женю, который всякий раз вытирал щеку и смущенно косился на других ребят. Но они вовсе не думали над ним смеяться. Напротив, они смотрели на Женьку с восхищением. Никому из них не довелось побывать в подземном лабиринте. Любовь Яковлевна не в счет, она взрослая. Из детей никто не спускался в подземелье. А Женьке повезло. Счастливчик. Оставалось лишь понять, кто направил Женю в подземелье, написал ему ту записку и принес ее. Аниматоры Сакура и Хаул, на которых в первую очередь пало подозрение, дружно помотали головами. Они понятия не имели о том, что в этом доме имеется подземелье. Светлана их ни о чем подобном не уведомила. Но и сама Светлана заявила, что записок не писала. Она еще не сошла с ума, чтобы подвергать одного из своих гостей таким опасностям. Жаль, что сама записка куда-то запропастилась. Если записка написана печатными буквами, то по ней невозможно ничего сказать о характере автора. Просто бумажка. Но на ней могли остаться отпечатки пальцев автора. Уверена, что следователю было бы интересно узнать, кто отправил Женю в подземелье. Любовь Яковлевна в этот момент взглянула на часы и спохватилась. «Ой, всем детям спать! Время уже позднее!» Время было не то что позднее, а уже почти раннее. Дети давно клевали носами, улеглись в тренажерном зале прямо на матах. Светлана собрала для них все одеяла и подушки, которые нашлись в доме, и ребята вполне сносно устроились. Никто не возмущался. Все моментально уснули. С детьми решили лечь Марина, которая не хотела оставить своего Женю ни на минуту без присмотра, и Альбина с Верочкой. Светлана и Любовь Яковлевна устроились в спальне Алика. В спальне господина Щербакова разместились Сакура и Хаул. Где прикарнули полицейские, никто не стал даже задумываться. В конце концов, они тут были на службе, а на службе, как известно, не спят. «Я только не понимаю», — уже засыпая, сонно пробормотала Светлана. «Как же так получилось, что какой-то случайный свидетель видел Женю снаружи дома и утверждал, что мальчик садится в чью-то машину, если и машины никакой не было?» «Этот человек все Верочке наврал. Наверное, какой-то нездоровый на голову. Фантазер». «Как думаете, полицейские сумеют вычислить настоящего убийцу-отравителя?» «Учитывая, что использованы два разных яда, отравителей тоже может быть двое. Один преступник хотел смерти Софьи Сергеевны, а другой точил зуб на ее сестру и Лилию. Хоть бы их обоих поскорей поймали». Пожелание это исполнилось уже на следующий день, но совсем не так, как хотела сама Светлана.